«Вот так раз!» — восклицал он. «Ловко! Ну и что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?» В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним. «И зачем я ее тронул с того места?» — каялся Коновалов. «Эх, ма, ведь как она теперь на меня? Я пойду туда в полицию и похлопочу, увижу ее и прочее такое. Скажу ей что-нибудь. Идти?» Я заметил, что едва ли будет какой-нибудь толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже. Но он укрепился в своей мысли. «Пойду, погоди. Все-таки ей добра желаю, как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут того... Я скоро!» И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни. Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись по привычке, взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было. Он явился только к вечеру, хмурый, взъерошенный и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол. — Что же ты видел ее? — спросил я. — Затем уходил. — Ну так что же? — Ничего. Было ясно, он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и все с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то. Он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и из боязни передержать их не ложились спать, он попросил меня: «Ну-ка, почитай простеньку что-нибудь». Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка. «Вот и порешили с человеком», — медленно заговорил Коновалов. «А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Был куда податься. Теперь вот тишина и смиренство. Ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота. А все-таки человек без защиты живет, и никакого призору за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно. Потому на улицах-то порядок, а в душе путаница. И никто никого не может понимать». «Ну так как же ты с Капитолиной-то?» — спросил я. «А?» — встрепенулся он. «С Капкой?» «Шабаш!» — он решительно махнул рукой. «Кончил, значит?» «Я?» «Нет». «Она сама кончила». «Как?» «А очень просто. Встал на свою точку, и больше никаких. Все по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала. Ты вынь хлеб, а я буду спать». В пекарне стало тихо. Коптила лампы, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице против наших окон разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы. Не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал. Я вынул хлеб и лег спать, но не спалось. И, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу, Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, перевертывает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня. Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает. «А я думал, ты спишь», — смутился он. Потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил. «Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что. нет ли книги какой-нибудь насчет порядка в жизни, поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые ничего себе. Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими, которые вначале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет капки. Он перевел дух и продолжал просительно. Так вот, поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне. Несколько минут молчания.